Они даже не поддерживают ситуацию. У нас ситуация хуже, хуже и хуже. Падает и падает. Но хуже ничего не может быть, когда умирает народ. Вот ничего хуже не может быть, когда по миллиону в год. Ну ничего. Ну где-то меньше, где-то больше, но в целом видите около 800 тысяч цифра. Поэтому да, конечно, конечно, в отношении один из очагов мощнейших. А возраст надо вводить с авриологию. И сейчас мы будем находить отношения с ВАКом. Мы будем возобновлять это, да. Изучим опыт по авриологии. Нормальный опыт. Как это вводилось по авриологии. Обязательно эти вопросы. Будем создавать институты, университеты, кафедры, все это будет. Но это пока впереди. Мы наша академия очень молодая. Она с 2003 года всего лишь существует. Но наработки интересные есть. И если кто-то еще... Книжки еще остались? С авриологией. Осталось? Вы понимаете, вот эти специалисты, вот без этой вещи сегодня работать вообще нельзя и близко подходить вообще к этой проблеме. Просто нельзя. Нет, почему две? Есть там еще несколько. А плюс ко всему, это такой вид, а вот если электронный, кому не хватит, он подешевле. Да. Но лучше всего брать этот и этот, потому что, вы знаете, мы часто выписываем что-то, да, когда работаем. Кто работает со студентом, кто с учащимися, кто просто лекционную работу ведет, пропагандистскую, агитационную. Без этого сегодня нельзя просто. Просто нельзя. Да. Да. Вопрос такой, тоже очень много, нас есть много. Допустим, родители такая ситуация, что не хватит. Хватит, вот есть, мы рассчитаем. Завтра. Хватит. Завтра будет, ну, конечно, да. Так. Да, конечно. Ну, вот это, да, пожалуйста. Можно завтра, да. Скажите, пожалуйста, с какого возраста в Российской Федерации дети начинают уже стадия алкоголизма? Вы знаете, сейчас страшная ситуация в России. Да и не только в России, в Украине и в Беларуси. Мы провели точечные исследования, Виктор Павлович об этом еще рассказывает. Оказывается, в 10-11 классах сегодня больше пьют девочки. Это страшные вещи. Это страшное, это выбивающее безобразие. А мальчики меньше, до удивления. Мы были потрясены. Мы думали только в одном регионе, во втором. Везде. Везде, конечно, кроме Северного Кавказа. Кроме там, вы понимаете. Да. Да. А алкоголизм сегодня в случаях мы знаем из 6-летнего возраста. Есть алкоголики у нас, 6-летние алкоголики, да. Но в среднем, с зависимостью от этого, получается уже, что называется, на учет ставят, на учет. 13-14 лет уже, сегодня эта система, да, да. А, кстати, наркотики нелегальные наркотики, никогда не ложатся на трезвую почву. Если семья трезвая, если общество, сообщество, село, деревня, город, район трезвые, туда никогда не придут наркотики. Ну, об этом мы еще поговорим. Это закон уже сегодня, это закон. Так, еще, пожалуйста. Самый пьющий регион? Кто сейчас самый пьющий? Я уже стал путаться. Они сегодня пьющие самые, завтра немножечко начинают. Не черноземка, будем так говорить. Да, не черноземка, где-то Сибирь, центральный Сибирь. Причина? Да. Первая причина – доступность, широкая доступность алкогольных изделий. Вторая причина – психологическая наша с вами настроенность на потребление этой заразы. Больше причин не существует. Мы об этом с вами тоже, у него подробная беседа сейчас. Подробная беседа. Мы чаще с вами всего в нашей практической деятельности занимаемся поводами, факторами этой беды, но почти никогда причинами. Факторов сотни, а поводов тысячи. Вот мы шабушимся, уж извините, вот мы истязаем себя этой работой, а плод никого нет, потому что не занимаемся причинами. Да, пожалуйста. И вот у меня такой вопрос. Вот, допустим, если тут говорят о том, что человек в состоянии усталости, да, или в состоянии стресса прибегает вот к алкогольным напиткам, там, никотином, изделиям, тогда у здорового образа жизни какие должны быть вот эти способы справиться со стрессом? Вы знаете, я же говорю, не случайно говорю, это мощнейшее снятие стресса, любого стресса. Я буду об этом специально рассказывать, сейчас не отвлекаться не буду специально, да? Потому что займет минут 15-20. И как пользоваться ими? Это чудесные вещи. Договорились, да? Так, пожалуйста. Я хотела сказать, сказали, по статистике, что больше в 11 классе девочки более пьющие, да? То есть, да, более пьющие. А с чем это связано? С нашей бездеятельностью в этой области. Да. Или с деятельностью, не направленной на корни этой проблемы. Точнее, с деятельностью, не направленной на корни этой проблемы. На сшивание макушек с чертовалка. Только с этим. Да. Еще вы назвали причины. Да. Две. Доступность и... Да, психологическая настроенность. А как мы... Вы знаете, генетика, если это влияние есть, если человек этот не будет не прикасаться к этой заразе, никогда не сопьется. Не будет прикасаться, никогда не сопьется. Какие проблемы? Хорошо, а если он начал жить, он уже под чертой под это. А, уже все, да. Он не спился, но он уже как бы под чертой. Да. Но это не причина, это один из факторов. Он бы никогда бы не спился, если бы этой заразы не было. Она есть, вот она расширяющаяся, понимаете? Он от нее откажется, и он перейдет... Он просто не должен прикасаться. Вообще близко подходить, конечно, трезвыми, да. Так, пожалуйста, сейчас я даже сначала девушка. Александр Николаевич, вы длительный период времени работаете с этой темой. Все какие-либо ваши, с вашей стороны, законопроекты выдвигались, как они воспринимались? Да, самый главный законопроект, который выдвигался сейчас, будет обсуждаться опять в Думе, по 20-му же кругу. Это называется закон о местном запрете. Вот все любые законы, которые там сейчас ходят, гуляют по кабинетам министерским, ведомственным, по комитетам различным, они где-то чего-то там, да, могут ретушировать эту проблему. Но если мы не примем закон о местном запрете, значит, мы не сделали ничего. У нас такой закон был в 1885 году, еще царские времена. И этот закон спас. Вот профессор Криворогов, он у нас еще специалист по народу населению, он расскажет, как уничтожались народы. И в результате этого закона мы спасли кое-кого. Не было бы сегодня якутов, ни одного региона, не было бы чукчи, никого, ни одного. Это была бы история. Но закон 1885 года спас. Потому что это закон о местном запрете, народ собирается, сход на нашей территории, ничего больше нет. Все. И таким образом это помогло выживанию этих народов. А так бы все. Может быть, нужно сначала меры ответственности захочу. Вы знаете, нет. Здесь должна быть гармония. Об этой гармонии мы тоже будем говорить, что решение этой проблемы это называемой системой пресса. Закон плюс отказ. То есть система законодательных актов и инициатив плюс наша с вами профилактика, предупреждение, недопущение, плюс наша с вами общественная работа и противодействие этому. И вот это будет выдавливать из нашего общества эту проблему. Так решается в других системах, в других государствах, если это хотят решить серьезно и основательно. Вы сейчас не хотят? Закон? Ну, нет, сейчас есть воля, вы что? Сейчас воля президента есть. И мы с вами должны поддержать эту волю президента. Я сказал, есть давление справа и слева теперь на него, со всех сторон. Мы должны поддержать, потому что на правильном пути в этой области, сейчас, секундочку, да, пожалуйста. Вы практически ответили уже. Хорошо, спасибо. Так. Сейчас в американских фильмах актеры не пьют, не курят, а наоборот не стоят. О, молодец. Отличный вопрос. Друзья мои. А вот у нас там в России все пьющие, курящие, актеры. Спасибо. Друзья мои, прилетаю в Лос-Анджелес. Первый раз я вообще в Америке, начало 90-х годов. Не буду говорить. Страна открыла дорогу. Прилетаю в Лос-Анджелес. Ладно, дикий запад. Мне говорят, вернее, ночью не спится, зажигая. Ну, естественно, да, я ночью просыпаюсь, не спится мне, я еще не вошел в этот круг общения. И щелкаю на экране, смотрю, оп, там 200 где-то каналов, и смотрю, что-то знакомое, раз еще знакомое. Я впервые за долгие там, я не знаю, сколько лет не видел этого фильма, Александр Невский, пожалуйста. На американских экранах показывается вся классика. Российская, польская, итальянская, индийская, французская, своя местная. Все, что хотите. Сейчас американцы последние 15 лет фильмы делают в дубле. Два варианта. Первый вариант для нас с вами. С алкоголем, наркотиками, насилием и прочее. По тому же самому сценарию, с теми же самыми артистами. И второй для своего населения. Если ты черноту, которую показывают на нашем экране, показал по американским каналам, больше твоих телевизионных каналов не существует сегодняшнего дня.